Глава 7. Мы спускались на каком-то лифте. Зайдя в маленькую комнату, больше похожую на кладовку, я едва не упала, вскрикнув, когда пол вдруг двинулся вниз. Крепкой рукой меня удержал Ильяс, забывший предупредить об особенностях данной конструкции. Тихо фыркнув, как какой-то огромный кот, некромант смотрел на меня с высоты своего роста, вздернув одну бровь. «Ох!» Никак не в состоянии удержаться на ногах, я почти повисла на некроманте. «Зачем этот ужас?» Шахта лифта идет через скалу. По ступеням спускаться 2 часа, а это даже мне успеет надоесть. «А если это конструкция?» Я окинула взглядом комнатку, опасаясь оторвать руку от опоры. Здесь было сухо и довольно тепло, но слабый свет одного светильника и шелест за деревянными стенами немного пугали. Но не так сильно, как подвижный пол. «Если этот ваш лифт перестанет опускаться, или наоборот?» Мне вдруг окончательно поплохело от пришедшей в голову мысли и даже немного затошнило. «Зачем мне такое хорошее воображение? Я с такими подробностями представила, как наши тела бесформенной кучкой валяются на дне шахты, что теперь боялась просто моргнуть, не в силах избавиться от образа, запечатлевшегося, кажется, на внутренней стороне века». Заметив мое состояние, некромант выругался и обхватил меня за талию, прижав к себе крепче. «Нужно будет поставить тут для вас табурет», – проворчал мужчина, вглядываясь в мое лицо. Ильяс был хмур и явно недоволен собой. «Я должен извиниться, мне стоило предупредить вас. Но уж очень всех задела шутка с Честом». «Да уж, невинная маленькая шутка. Мне кажется, это как-то мелочно, так мстить бедной несчастной женщине». «Вы не бедная и не несчастная, а вполне себе сильная ведьма. А еще отлично отдаете себе отчет в собственных действиях. Но да, я не учел ваше слабое подорванное здоровье, как и то, что подобного приспособления вы не могли встречать раньше. И пусть мои объяснения запоздали, все же лучше так. Простите меня, Корнелия». Я, все еще цепляясь за темную куртку Ильяза, кое-как утвердилась на ногах. Пусть полной устойчивости не было, но, по крайней мере, я хоть немного сумела отодвинуться от мужчины. Не дожидаясь ответа на прозвучавшие извинения, некромант продолжил, словно мы вели беседу в зале перед камином. «Лифт весьма надежен. Нас спускают на толстой цепи, которая проверяется каждый месяц, как и сам ворот, на который цепь наматывается. Зубчатое колесо не позволит сделать резкий рывок вниз или вверх, только плавное движение. Кроме того, конечно, все увито чарами, как паутиной. Даже если по какой-то случайности с цепью или одним из креплений что-то случится, те, кто будет внутри, не разобьются, но для этого должна произойти какая-то невероятная по коварству и мастерству диверсия. Вы так доверяете своим людям, что и не предполагаете предательства? Это же так просто сломать что-то в конструкции, чтобы лифт рухнул вниз. А вы, в свою очередь, слишком подозрительны, некромант покачал головой. Кажется, все это его изрядно веселило. «Меня нет смысла, да и не так просто убить. Это создаст только массу проблем. Должность не так проста, не столь интересна, как может показаться со стороны. И даже из моих подчиненных, что служат в Громгриан не один год, никто не сумеет ее занять». Темные глаза полыхнули во мраке, а губы растянула хищная улыбка, напомнив позабывшей было мне, что это вовсе не простой колдун, а все же сильнейший некромант Кесарии, щит Севера. Я дернулась, пытаясь отстраниться, но мне не позволили, лишь сильнее притягивая рукой на талии. «Не глупите. Я привез вас сюда, чтобы вылечить, а не для того, чтобы пугать. Так вы уже решили?» «Что?» Я терялась от его резких переходов. Обычно мне легко удавалось подбирать слова, но не тогда, когда я разговаривала с этим человеком. «Когда мы начнем вас лечить? Я не уверен, что это быстрый процесс». «Вы не даете мне ни малейшего шанса на отказ?» Я не знала, стоит возмутиться или все же рассмеяться, так нелепо выглядела вся ситуация. «Сам факт вашего согласия и не обсуждался, честно говоря. Как бы вам сие не нравилось, Корнелия, лечением придется заняться. Просто пока вы вредничаете и протестуете, бесполезно что-то делать. Мне нужно ваше устное произнесенное согласие, как залог того, что вы хотите выздороветь. Но это может еще немного подождать. Мы спустились в гарнизон, держитесь». С мягким рывком, от которого у меня все равно подогнулись ноги, лифт остановился. Откинув задвижку на двери, Ильяс потянул ее на себя, тут же открывая наружу другую, темную и тяжелую. В нос ударил запах шерсти и чего-то противного, кислого. «Чесвор, что опять за вонь?» Не успев выйти из лифта, поддерживая меня под локоть, грозно рявкнул некромант на весь коридор. Из дальней части тут же послышалось тихое бурчание, а затем поднялся порыв свежего ветра, выносящий зловоние наружу. «Совсем обленились, пока меня не было», — недовольно произнес Ильяс, и мне показалось, что я вовсе не знакома с тем человеком, с которым сейчас шла рядом. Если в верхней части крепости он вел себя пусть властно, но сдержанно, то здесь он вызывал внезапные приступы безотчетного страха. «Не дергайтесь, вы под моей защитой. Но здесь довольно опасное место, так что не отходите ни на шаг. Другого подобного нет во всей империи, поверьте». «Уж не сомневаюсь», — едва слышно пробормотала, почувствовав, как по всему телу прошла волна дрожи от рыка, разнесшегося по всему зданию, пошатнув его, кажется, до основания. Мы шли по коридору до широких двустворчатых дверей. Одна створка была приоткрыта, и из нее тянуло холодом, словно снаружи была не весна, а середина зимы. Меня всю передернуло то ли от мороза, то ли от предчувствия. «Нужно было захватить вам плащ», — недовольно пробормотал под нос Ильяс, довольно тихо, но так, что я услышала. «Все в порядке». «Ну, если вы так считаете», — фыркнул некромант, сильнее распахивая створку двери. Перед нами, метра на три ниже, была огромная открытая площадка, уставленная статуями, как мне показалось в первый момент. Но когда ближайшая мохнатая тварь, чья холка высилась над площадкой, подняла небольшую голову с огромными клыками и уставилась на меня красными кровавыми глазами, я едва не заорала, отшатнувшись назад прямо в объятия некроманта. «Не бойтесь», — то ли удерживая, то ли согревая и успокаивая, прошептал с усмешкой этот мужчина прямо мне на ухо, пытаясь перебить грохот, который создавало бешено колотящееся сердце. «Пока вы со мной, вы в безопасности». «Вы это точно знаете? Мне кажется, это чудище, кто бы оно ни было, с вами не очень согласна». Меня трясло все от макушки до пят, настолько неожиданным оказалось знакомство. Ильяс что-то намеревался ответить, но красноглазое чудище с серым мехом распахнуло пасть, издав тот самый устрашающий рев, что мы слышали от лифта. Внутренне сжавшись, зажмурившись, я ждала нестерпимой вони и потока слюней, так как расстояние между нами было не очень большое, но в нос ударил строго медицинский запах трав и сырой шерсти, заставивший от неожиданности распахнуть глаза. Да, передо мной были клыки, огромные и устрашающие, но что-то было не так. Страх немного отступил, вытесненный внутренним ощущением несоответствия. А еще со всех сторон несло магией. Немного непривычно, но настолько сильно, что жгло внутри. Огромная пасть захлопнулась, и красные глаза уставились на меня с каким-то недоумением. Я же, уже догадываясь, что к чему, сделала полшага вперед. Впрочем, не сильно отстраняясь от Ильяза, мало ли что. «Да оно не живое!» — воскликнула я, сообразив. «Вы догадались быстрее, чем я предполагал. Мне показалось, что некромант доволен». Махнув рукой, он одним этим жестом заставил огромную нежить убрать морду в сторону, открывая нам вид на всю площадь. «Вы хотели увидеть гарнизон Громгриан. Вот он. Точнее, один батальон из девяти». «Весь ваш гарнизон — это зомби?» Я смотрела перед собой, теперь имея возможность охватить взглядом все пространство. Когда страх прошел, стало ясно, что твари отличаются размерами и экстерьером. Некоторые имеют неестественно яркий окрас, а другие усилены явно лишними клыками, и, кроме того, это была нежить высочайшего качества, что мне доводилось видеть. Конечно, кто додумается посылать в долину живых людей? Даже нам не так просто пережить плохую погоду, а про простых смертных и говорить нечего. В Кесарии нет такого числа некромантов, чтобы можно было отправить целое войско на защиту этой границы. Так что когда-то давно один из моих предшественников придумал вот такой вариант. Он тем более хорош, что любого из моих бойцов можно восстановить. А еще они не нуждаются в кормлении, сезонном снаряжении, лечении, только проветривать периодически и подправлять чары, которые и сами подпитываются из проклятых земель. Почему они выглядят как живые? Я не видела ни ошметков шкур, ни вываливающихся глаз, нигде не торчали кости, и, главное, не было того отвратного запаха разложения, что нет-нет, да и проскальзывал увиденных мной ранее созданий подобного толка. Разработки Громгриан, все жилы и кровь заменены на отвары, Из родного остаются только шкуры, большая часть которых восстановлены и обработаны, и костная система. Если вдруг вы решитесь, я вам покажу, как собираются комплекты. Но для этого нужно иметь весьма крепкие нервы». Ильяс не договорил, наткнувшись на мой скептический взгляд. «Я понял. Покажу». Вот теперь губы некроманта растянула настоящая улыбка. Даже глаза, кажется, немного сверкали. Знать бы еще почему. «А пока я должен вас познакомить с вожаком. Наши зомби – монстры высокого порядка. Не все, конечно, но все командиры без исключения. Им дано весьма ясное сознание и определенная свобода выбора, так как следить за ними на поле боя не всегда получается». «Хотите сказать, что они сами могут принимать решения?» «Именно. Идемте». Мы спустились по боковой лестнице и наткнулись на щуплого невысокого человека, который осматривал пасть одного из чудищ, лежащего на брюхе. «Что случилось, Чесвур?» «Да какая-то щепка, видно, в пасть попала, мастер. С прошлой прогулки из долины притащил, а то возьми да загноись». Мужчина, смело сунувшийся в пасть твари едва ли не по пояс, вынырнул к нам, держа в руках какой-то темный флакон. «Деревяху я уже достал, но зуб шатается. Сейчас серебром обработаю, может, вживется обратно. Вы проверить участок? Шоша вчера ездила, недовольна сильно». «Да, проедусь и гляну, что к чему. И гости нашей покажу долину, пока погода хорошая». «Тогда я пойду оседлаю пляжку. Прогуляйте, тварюшек. Застоялись, как бы суставы не заклякли». Глядя с какой-то искренней тревогой о нежити, спросил этот странный человечек. «Прогуляем, чего уж». Ильяс усмехнулся, кивая. «Тогда я мигом». Мужичок, просияв, отставил в сторону свой флакон и умчался в маленькую дверь в стене. «Это Чесвур, что-то вроде старшего конюха. Как некромант слаб, как человек нелюдим, но к этой работе хорошо подходит. Прокатитесь со мной?» Вопрос застал меня врасплох. Окинув взглядом скалу, что возвышалась позади, с трудом рассмотрев шпили гром гриан, уходящие в небо, я кивнула. Как-то было уже глупо и поздно бояться, а посмотреть все же хотелось. Чесвур установил большое седло на средний по размеру зверюги, почти нежно похлопав тупо клыкастой морде. Нежить радостно оскалилась, давая мне возможность оценить улыбку. Кажется, основные клыки были размером с мою руку, а еще у зверюги был явно испорчен прикус, так как острые и длинные клыки торчали во все стороны, заставляя в волнении сглатывать слюну. Если такая тварюшка укусит, потом ничего не собрать и не пришить даже лучшим некромантам, настолько неровным будет край и выворочено все от кожи до костей. «Не бойтесь, это пляшка, помогает управлять стадом и вожаками». Взяв меня под локоть, словно мы на прогулке в городском парке, Ильяс подвел к лесенке, без которой запрыгнуть в седло было просто невозможно. Если в сравнении со всеми пляшка была меньше почти наполовину, мне все равно было не дотянуться даже до макушки, не говоря уже о высокой холке, на которой крепилось седло. Не вожак? Я весьма смутно понимала, как обстоят дела в этой армии, но мне казалось нелогичным, что Ильяс восседает не на старшей твари. Нет, вожаки самые крупные и свирепые, всегда ведут стадо. Некроманты, которые стадом командуют, никогда не лезут в гущу событий и находятся в стороне, чтобы не пострадать. Но в то же время противник знает, кого вывести из строя, чтобы получить преимущество. На нас охотятся, если успевают заметить. Потому и ездовых существ мы выбираем из самых шустрых и небольших. Давайте сперва я. С вашей ногой не уверен, что все получится хорошо. Я сумею забраться в седло. Не так возмущенно, как хотелось, огрызнулась я. Но некромант только кивнул. Кажется, лимит моего возмущения на сегодня был исчерпан, что было ясно нам обоим. Быстро поднявшись по лесенке, Ильяс ступил в стремя и перекинул ногу на другую сторону. Теперь мне стало понятно, почему некромант решил первым забраться на спину пляшки. Сидеть приходилось, широко раскинув ноги и откинувшись назад. Несмотря на большое седло, без особой сноровки этого сделать бы не получилось. Не лошадь, определенно не лошадь. «Идите сюда, Корнелия». Ильяс, перекинув поводья через луку седла, чуть нагнулся в мою сторону, протягивая руку. Я же, кажется, немного передумала кататься. «Мое платье не предназначено для таких прогулок. Подол слишком узкий». «Но вы же в теплых чулках?» Мне показалось, что мужчина с трудом сдерживает улыбку, дожидаясь моего неуверенного кивка. «Тогда вы не замерзнете, а я прикажу Чесвору не подглядывать. пока вы будете садиться в седло. И все же это не совсем... О, ну вы же не пойдете на попятную из-за такой мелочи. Корнелия, не пытайтесь создать у меня ложное впечатление о своем характере. Я уже все понял. Забирайтесь ко мне. Вам понравится, обещаю. У меня, кажется, от прозвучавших интонаций слегка покраснели щеки. Я понимала, что Илья спровоцирует и намеренно подстрекает, но не могла сказать, что недовольна этим обстоятельством. Такого всплеска жизненной энергии, жажды к действию и какой-то ясности мысли я давно не испытывала, и мне было мало. Так что, едва ли не приседая от собственной смелости, я осторожно поднялась по ступенькам на трясущихся ногах. «Подайте мне одну руку и отдайте вашу палку Чесвору. Она нам не понадобится». И опять эти хриплые провокационные нотки в голосе, от которых захотелось вспомнить давно заброшенное искусство флирта. «Уверены?» — с невольным мурлыканьем уточнила я, хватаясь за крепкую теплую ладонь некроманта и одновременно отдавая свою трость конюху. «Поверьте моему опыту». Сдержать улыбку некромант больше не мог, и она появилась не только на губах, но и явно просматривалась в сверкающей темноте глаз. Кажется, веселилась не только я. Меня легко, словно пушинку, втянули наверх в седло, тут же крепко обняв в талии, когда я неудачно попыталась перекинуть ногу на другую сторону. «Не торопитесь», — крепко сжав в объятиях, прошептал на ухо Ильяс, заставляя и без того громко стучащее сердце загрохотать. «Сперва устойчиво уместите ваш центр тяжести в седле, а потом уже устраивайтесь с удобством». Меня чуть приподняли, потом одна ладонь скользнула ниже, спустившись с талии, куда-то на более выпуклые части тела. «Кажется, он у вас в попе». Все с тем же самодовольством фыркнул мужчина, притягивая меня ближе. «Кто?» Немного нервным и высоким голосом потребовала я ответ, пытаясь не соскользнуть с седла. «Центр тяжести. Не дергайтесь и не выгибайтесь, пока не свалились. Говорю же, уместите попу на месте, потом разберетесь с ногами». «Да вы...» «Не бухтите, Корнелия. Это простые и общеизвестные вещи. Вот у мужчин центр выше, почти в солнечном сплетении, так как плечи все же массивнее. У женщины же где-то пониже пупка. Но вы с вашими шикарными бедрами больше исключение. Так что не возмущайтесь, я все говорю только по делу». Я не знала, смеяться мне или все же обернуться, залепить Ильязу пощечину. С одной стороны, он и правда не говорил ничего лишнего. С другой, его рука была не там, где ей полагается быть у воспитанного человека. И все же было решено отложить скандал. Этот мужчина мне в любой момент мог предоставить достойную причину для столкновения. Лучше воспользоваться этим не тогда, когда я в 2 метрах над землей. «Уселись?» «Более-менее», — неуверенно отозвалась я, чувствуя, что все же перестала соскальзывать. «Хорошо. Чесвор, нам нужна накидка, все размокло. И дай запасную куртку Шоши, моя гостья совсем замерзнет в своем наряде». «Да я, кажется, привыкла уже», — попыталась отмахнуться, не слишком довольная тем, что придется брать одежду с чужого плеча. Но Ильяс только покачал головой, став весьма серьезен. «Без куртки вас начнет знобить от холода, как только мы спустимся. Неделю назад был Бора, в долине еще остались его ошметки». «Бора?» «Ледяной поток ветра, что спускается с гор. Губительное явление. Хорошо, что нечастое». Пока мы болтали, конюх принес какой-то кусок кожи, зацепив его за луку передо мной, накрыв все ноги от бедра до самых ботинок и защелкнув на задней части седла. Никогда не встречала подобных конструкций, но даже сейчас, пока мы были в гарнизоне, оценила всю продуманность изобретения. «Корнелия, сейчас слушайте внимательно». Ильяс помог мне натянуть куртку, при этом каким-то странным образом придерживая меня ногами. Как только Чесвор закрепил накидку, укрыв мои ноги в чулках, дышать стало легче. «Не бойтесь, упасть я вам не позволю. Двигайтесь в противоположную сторону наклона пляжки. Откидывайтесь на меня при спуске. И просто наслаждайтесь. Готовы?» «Почти». Сердце вдруг оказалось где-то в районе горла, не давая вздохнуть. Во мне все же было больше благоразумия, чем смелости, и теперь я была почти готова спуститься обратно на плиты двора. Чтобы как-то отсрочить неизбежное, я выдала первый всплывший вопрос. «Почему пляжка?» Когда мы ее собрали, вся шкура была в проплешинах. Потребовалось немало времени, чтобы восстановить покров, но к тому моменту кличка уже прилипла. Слова еще звучали, а Ильяс уже треснул по бокам существа, посылая пляшку вперед. издав громкий, какой-то несвойственно радостный для нежити вой, ездовая тварь развернулась и, все быстрее набирая скорость, понеслась по неживому коридору из таких же созданий. Нежить скалилась, била лапами и вторила вою пляшки, с нетерпением, кажется, ожидая прогулки.